Глава 15. Мастер. В кабинете у Андрея Петровича сидел посетитель. Крупный представительный мужчина с аккуратной бородкой был одет неброско, но те, кто в этом разбирается, отметили бы дорогую ткань его костюма, пошитого на заказ, некрупные, но драгоценные камни в запонках, качественную обувь. Посетитель вальяжно устроился в кресле для гостей, чувствуя себя спокойно и уверенно. В руках он держал бокал с каким-то явно довольно крепким напитком, предложенным ему секретарем руководителя школы. Мастер, сидевший напротив за массивным рабочим столом, откинулся на спинку удобного стула. «Рад видеть вас, Дмитрий Борисович. Какими судьбами к нам?» «Андрей Петрович, вы знаете, я уже пользовался услугами ваших учеников и остался весьма доволен. С их помощью мы смогли доставить ценный товар к адресату без потерь, и нападение нанятых конкурентами бандитов было предотвращено быстро, тихо и аккуратно. Но сейчас у меня несколько... более деликатное дело. Я внимательно вас слушаю, ваша милость. Мои ребята справляются с разными задачами», — без ложной скромности ответил мастер. «Дело в том, что моя дочь выходит замуж. Вернее так, мне поступило предложение о договорном браке с... одним весьма высокопоставленным лицом. Ей предстоит приехать в столицу, познакомиться там с женихом, пройти обряд помолвки и в дальнейшем ритуал магического брака». «Даже так?» – удивился мастер. «Магический брак заключали только с магами, а таких людей было не так уж и много в стране. Да, но меня очень смущает то, что предыдущая невеста нашего жениха погибла лет 5 назад при странных обстоятельствах. И хотя его отец утверждает, что виновники найдены и понесли суровое наказание, у меня на душе неспокойно. Дочь у меня одна и любимая. Охрану я к ней, конечно, приставлю, но не везде мужчина-телохранитель сможет сопровождать ее. Мне нужно сопровождение для дочери в виде какой-нибудь компаньонки, дуэньи, которую можно таскать с собой повсюду, но которая сможет защитить мою дочь в случае нападения или другой опасности для ее жизни. По деньгам договоримся. Я слышал, что в вашей школе обучаются не только парни, но и девушки». Мастер постучал пальцами по столу и позвонил в колокольчик, стоявший на столе. По его сигналу в кабинет явился дежурный. «Позови Асу», – велел мастер и почесал бровь. Дежурный кивнул и побежал выполнять поручение. По условному знаку он понял, что Аса должна прийти в образе слепой монашки. Немного погодя, в дверь постучали, и в ответ на разрешение войти в кабинет неуверенно зашла девушка. В скромном сером платье, с покрытой платком головой и повязкой на глазах. По указанию мастера она села на стул возле стола, оказавшись между Андреем Петровичем и гостем. «Это наша ученица Аса», – представил мастер. «Она отлично подойдет для вашей задачи. Аса, это барон Ярославский, ему нужна твоя помощь». «Вы с ума сошли?» – возмутился барон. «Отправить слепую девчонку защищать мою дочь? Простите, девушка, но будем называть вещи своими именами. Ей же самой сопровождающий требуется, не то чтобы она могла еще и охранять кого-то». Мастер хмыкнул, взял нож, которым незадолго до этого вскрывал конверты с почтовыми отправлениями, и вдруг метнул его в сторону барона. От неожиданности тот подскочил с кресла, выронив бокал из рук. Спустя секунду он с удивлением смотрел на девушку, держащую в одной руке его бокал, который она успела подхватить в полете по направлению к полу, а в другой – тот самый нож, пойманный ей на лету. «Однако», – выдохнул Дмитрий Борисович, рухнув обратно в кресло, – ноги его не держали. «Оса умеет гораздо больше, чем это кажется. При этом ее вид настолько невинен, что вряд ли кто заподозрит в ней телохранителя», – объяснил мастер. Про особые сверхъестественные способности Осы он решил умолчать. «Девушка станет компаньонкой вашей дочери и будет ее везде сопровождать. Она действительно слепая, и это может подтвердить любой маг-целитель. Когда ваша дочь отправляется в столицу?» – уточнил мастер. «Через неделю выезжает», – ответил барон. «Хорошо, значит, завтра вы забираете Осу. Она должна появиться в вашем доме заранее». После заключения договора Асу отпустили, а мужчины распрощались, уточнив все детали поездки.